Глава 17. Игорь. Стою ошарашенный, оглушенный. Какого черта она мне тогда сказала, что замуж выходит? Зачем? Чего хотела? Да блин, ну как же так? Устало закрываю глаза, сжимаю пальцами переносицу. Да елки, врушка она мелкая. А я тоже хорош. Черт, я... Блин. И кто кого еще предал? И, откашливаюсь, и где она сейчас? На мой внезапно пропавший голос, к счастью, никто не обратил внимания. Все списали на крики на морозе. Баба Саня расстроенно жует губы, охает. Да, должна в саду своем быть. Ей заведующая там подсобку пообещала. При мне разговор был. Кивает для пущей убедительности старушка. «В саду? Не в школе? Блин, сплошные сюрпризы! Ну, Юлька!» «А номер сада знаете?» — оживляюсь я. «Или адрес? Хоть примерно?» «Да откуда ж мне?» — растерянно разводит руками старушка. «Я ж со своей деревни лет 20 уже не выезжала!» Она мне, может, и говорила, да я разве упомню? И тут же ее взгляд меняется на лукавый. А тебе зачем? Кручу головой. Нет, ни зачем. Так, хмурюсь, отворачиваюсь. Тянет старушка. Ну, раз так, то ладно, хмыкает. «А если не так, то я бы тебе пару ласковых-то сказала бы». Баб Сань вдруг воинственно упирает руки в бока. «Девка у меня сидела всю ночь ревела. И чай не за иродом-то своим городским». «Вы...» — стискиваю зубы, опять пытаюсь справиться с голосом. «Вы что-то путаете?» «Ну, смотри, архитектур». Хмыкает баба Саня и, кряхтя, уходит из моего дома. «Чего надо будет?» — кричит, уже обуваюсь. «Горилки, меда, аль с мальчонкой посидеть? Ты заходи, усё ж соседи!» Заканчивает она, утягивая платок под подбородком. Я благодарно киваю, пытаюсь улыбнуться, но она только хмыкает и уходит из моего дома. «Так, мальчику горло прополощите, разотрите, смотрите за температурой, сутки из дома не выходить». Деревенская фельдшер сует мне в руки листок с назначениями. «Там внизу мой телефон, звоните, если что. Я у церкви живу, третий дом красный». Заторможенно киваю, провожаю взглядом людей. Деревня. Каждый сам по себе, но когда надо, все вместе. Вот они вместе пришли искать моего сына. Вот все вместе ушли, оставив меня с кучей подарков, советов и инструкций. Я остаюсь в прихожей совсем один. На диване в гостиной тихо сопит укутанный Тим, прижимая к себе Рекса. Захожу к нему. «Ты сказал, за Юлей поедем!» Первое, что я слышу от сына. «Тим, врач запретила из дома выходить». Взмахиваю руками в сторону только что ушедшего фельдшера. «Я не замерз!» Упрямо поджав губы, настаивает он. Я смотрю на его насупленную мордашку, и вдруг... Мне вдруг становится смешно. Вот увидел бы я его год назад таким, мне бы никакого теста ДНК не надо было. Но вылитый я в 5 лет. В этот момент я со всей ясностью вижу, что Тим — мой сын. И с той же ясностью понимаю, что мне его не переубедить. Не поедем сейчас к Юле, рванет в лес еще раз. Получше план обдумает и рванет. Я бы так же сделал. Уф! Сажусь рядом с ним на диван, запускаю руку в волосы, смотрю на телефон. Сын прожигает меня настойчивым взглядом. Деваться некуда. Но пальцы отказываются набирать ее номер. «Как там баб Сань сказала? Всю ночь девка ревела?» «Блин, ну я и сволочь!» «Ты обещал!» — тихо повторяет Тим, видя мое замешательство. «Да», — киваю резко. «Ну что, наворотил дел, Гох, расхлебывай. Первый раз в жизни тебе попалась порядочная светлая девочка, а ты... Давай, покажи, на что способен. Прощения просить умеешь?» Нахожу ее номер в контактах, нажимаю. «Абонент занят или находится?» Еще раз, и снова тот же ответ. «Да что за черт? Может, они там у себя в саду телефоны сдают, или...» Она добавила меня в черный список. «Пойти позвонить от бабы Сани?» «Не, старушка и так на меня неодобрительно смотрела. Есть у меня еще вариант». Отбиваю набор звонка, снова ныряю в контакты, избранное. Номер, помпезно подписанный как «Ежов Дмитрий Сергеевич, генеральный директор Аякс Сейфти». Это автоматический контакт так подтянулся. Вот так вот тот самый Митька Ежов, с которым мы в детстве снежки метали, теперь для поисковых систем зовется. У него свое охранное агентство. Я ж говорю, он уже тогда хорошо стрелял.